День 23. Житие и страдания святого священномученика Никона. В городе Неаполе, в области Кампании, жил знатный и храбрый воин, отличавшийся необыкновенной красотою по имени Никон. Отец его, Елен язычник, воспитывал сына в идолопоклонстве. Но мать Никона была христианка и всегда научала его познанию Христа. Указывая ему на силу креста Господню, она говорила: «Возлюбленный сын мой, если тебе случится когда-либо на войне подвергнуться опасности, ограждай себя чаще крестным знамением. Ты избежишь не только плена, но избавишься от всяких ран. Не поразит тебя ни стрела, ни копье, ни меч, и ты останешься невредимым даже в самое опасное время сражения». Случилось однажды римским воинам отправиться на войну. Никон также должен был идти со своим отрядом. Во время одного кровопролитнейшего сражения Никон находился в крайней опасности, на краю погибели. Видя множество воинов своих убитыми, он и сам ожидал смерти от оружия врагов. Но, вспомнив слова и наставления матери своей, Никон возвел взор свой к небу, оградил себя крестным знамением и с глубоким воздыханием сердечным произнес: «Христос, всесильный Бог, яви ныне силу креста твоего на мне. Отселе я буду рабом твоим и буду поклоняться тебе и родившей тебя матери». После этих слов он почувствовал в себе необыкновенную храбрость и, устремившись с копьем в правой руке, скоро перебил до 180 храбрых неприятельских воинов, а прочих обратил в бегство, так что никто не мог сопротивляться ему. Так чудодейственно проявилась на нем сила креста Христова. Тогда Никон прославил Бога, говоря: «Велик Бог христианский, побеждающий и прогоняющий врагов знамением креста своего». Удивилось все римское войско Никону и говорило: «Великое чудо, Божие смотрение! Мы никогда не видали и даже не слыхали о воине, так храбро подвязавшемся на войне, как Никон». По окончании войны, когда все были распущены по домам, возвратился в свой дом и святый Никон. Восхваляя Бога, он рассказал матери своей, что совершил с ним на войне Христос Господь, силою креста своего. В величайшей радости мать его воскликнула: «Благодарю, пресвятое имя Твое, Господи, ибо Ты хочешь всем человекам спастися и в познание истины прийти. Ныне услышу молитву рабы Твоей из подобия Сына Моего, святого крещения, дарованного нам в оставлении грехов, и научи его творить волю Твою, дабы угодить Тебе и сподобиться обещанных вечных благ». Никон стал расспрашивать мать свою, как ему можно сделаться христианином. Мать отвечала ему: «Тебе надлежит поститься 40 дней и поучаться в христианской вере от христианского священника. Потом, отрекшись сатаны и всех дел его, веруя же во Христа Бога, ты сподобишься святого крещения и будешь истинным христианином и рабом Христовым». «Жив Господь», — отвечал Никон, — «лучше я буду рабом Его, нежели останусь язычником, идолопоклонником и воином. И не хочу больше поклоняться камню или иной какой твари, но единому Богу, Творцу неба и земли, моря и всего, что в них». Поклонившись до земли матери своей, Никон сказал: «Мать моя, моли Бога о мне, рабе твоем, да дарует он мне ангела, доброго наставника и хранителя души и тела моего, чтобы под его руководством я мог найти такого раба Божия, который сподобил бы меня святого крещения и научил бы творить и волю Христа, истинного Бога нашего, и я был бы причтен к словесному стаду Христову». «О честная мать моя, если бы поучение твое не отвлекло меня от языческого заблуждения и не привело к познанию истинного Бога, я не избежал бы гиены и подвергся бы мукам в Ааде со всеми, не знающими Бога». И с словами «Моли о мне, мать моя», он хотел было уйти из дому. Мать, схватив за руку сына, умоляла его возвратиться к ней по принятии святого крещения и похоронить ее, так как она уже чувствовала приближение смерти. Потом, помолившись о нем, она дала ему денег и, что важнее всего, напутствовала его своим материнским благословением и отпустила отыскивать христианского священника. Но желающему сделаться христианином и принять святое крещение трудно было найти такого в то время по причине гонений на христиан, так как все священники и наставники христианские скрывались в пустынях и горах. Покинув свой дом, Никон пришел на корабельную пристань и, сев на корабль, отплыл в Константинополь. По отшествии Никона в городе Неаполе воины и начальники долго искали храброго воина и, придя в дом к матери его, спросили его, где находится сын. Она ответила: «Не знаю, куда ушел». Между тем Никон, водимый благодатью Божией, прибыл на остров, называемый Хиос, взошел там на высокую гору и провел в молитве 8 дней, прося Бога указать, в каком месте найти ему такого раба Господня, который сподобил бы его давно желаемого святого крещения и научил бы таинствам святой веры. И вот в сонном видении Никону явился ангел Божий в образе святителя. Он вручил ему посох, имеющий наверху изображение креста, и велел идти на берег моря. Отправившись туда, наутро он нашел корабль, точно поджидающий его, потому что тот же самый ангел Божий явился корабельщиком и повелел им ждать Никона, который будет сходить с горы с жезлом, имеющим изображение креста. Благодаря попутному ветру Никон вместе с корабельщиками пристал через 2 дня к одной горе, называемой Ганос, где укрывался от гонений со множеством иноков Феодосий, епископ Кизический. Он был для иноков игуменом и отцом. Ему было открыто Богом о Никоне, и он вышел со своими монахами ему навстречу к пристани. Затем он привел его в свою пещеру и после оглашения крестил во имя Святые Троицы и приобщил пречистых тайн Христовых. По принятии святого крещения блаженный Никон жил в том пещерном храме, получаясь Божественному Писанию и присматриваясь к иноческому житию, и за свою кротость был пострижен в иноческий образ. Некоторые из братьев, видя смирение, кротость, пост, воздержание и всеночное стояние Никона без сна на молитве и псалмопении, уподобляли его ангелу Божию, ибо он был в трудах терпелив, в любви велик, в постах несравненен, в учении и чтении книг ненасытен, не изнемогал в ночных молитвах и во всех иноческих подвигах был прилежен и усерден. Он вызывал удивление не только братья, но даже самого епископа Феодосия. Когда блаженный Никон пробыл на той горе 3 года, епископу было откровение от Бога. Явился ему во сне ангел Господень и сказал: «Прежде своей смерти поставь во епископа и вместо себя Никона, которого ты крестил и облег в иноческий сан, и верь ему твое стадо. Но вели ему переселиться со всеми на полуденную страну Сицилийской области, чтобы не погибнуть иноком от меча варваров, которые в скором времени нападут на это место». После этого видения епископ Феодосий посвятил блаженного Никона сначала в диакона, потом в пресвитера, наконец рукоположил и в епископа, и, вручив ему иноков числом 190, почил о Господе. Совершив погребение епископа, Никон сел со своими иноками на корабль и отплыл на остров Лесбос, где, пристав к городу Митилены, пробыл 2 дня и потом отплыл на остров Наксос. Оттуда, по Божию произволению, через 22 дня он приплыл в Италию. Прибыв в отечество свое, город Неаполь, он застал там в живых блаженную мать свою, которая, увидев его со слезами радости, пала ему на грудь и целовала его. Поклонившись Господу до земли, она сказала: «Благодарю Пресвятое имя Твое, Господи, что Ты привел меня увидеть сына моего в ангельском образе и епископском достоинстве. И ныне, Владыка мой, услыши меня, рабу Твою, и прими душу мою в Твои руки». Сотворив эту молитву, блаженная жена тотчас предала свой дух Господу. Все присутствующие при этом прославили Бога и честно погребли ее со псалмопениями. Слух о прибытии Никона распространился по всему городу. Узнали об этом и некоторые из воинов, бывшие его друзьями по полку. Придя к нему, они любовались благообразием лица его и спрашивали наедине: «Заклинаем тебя силой Вышнего, скажи нам, отчего проявлялась у тебя на войне сила и храбрость, от волшебства или от другого чего? Научи и нас быть такими же». «Братья», — отвечал им святый, — «поверьте мне, что не волшебство, не иное, что делало меня храбрым на войне, а только одна помощь честного креста Христова. Когда я вооружался им, никто не мог стоять против меня, ибо сила Божия, действующая в крестном знамении, побеждала всех врагов». Услыхав такие слова, воины те припали к ногам святого епископа Никона, говоря: «Святитель Божий, помилуй нас и возьми нас с собою, чтобы как на войне мы избавлялись от врагов через тебя, так и теперь сделаться нам с тобою причастниками Царствия Небесного». И тотчас, покинув жен, детей, братьев и свои дома, воины те последовали за святым Никоном. Их было 9 человек. Сев на корабль, преподобный Никон с ними и своими учениками отплыл в страну Сицилийскую, и там пристал к высочайшей горе Тавроминийской. Высадившись на берег и пройдя значительное расстояние, они пришли к реке Осинос, около которой нашли большую ветхую каменную баню, стоящую на пустынном месте, называемом Гигиа, где и поселились. Место это было очень красиво и уединенно, а земля оказалась удобной для возделывания. Насадив виноградники, плодоносные деревья, они начали жить там. Преподобный Нинок крестил здесь тех 9 мужей, друзей своих по военной службе, и постриг их в иноческий образ. Прошло много лет, но гонение на христиан продолжалось. Игемону сицилийскому, Квинтиану, было донесено язычниками, что на реке Осинос живут одни мужи, которые почитают небесного Бога, имея у себя учителем епископа Никона. Они не повинуются нашим законам и не хотят почитать богов наших. Услыхав это, Егемон исполнился гнева и ярости и тотчас отправил отряд воинов захватить всех их и привести к нему на допрос. Придя на то место, воины спрашивали, где находится Никон со своими друзьями, которые не повинуются законам царским и не почитают богов. Святый Никон отвечал им: «Дети мои, хорошо, очень хорошо вы сделали, что пришли сюда, ибо Христос, Владыка мой, призывает к себе меня и друзей моих». Тогда братья стали на молитву, прося Бога укрепить их своей благодатью на подвиг, но, понуждаемые воинами, они были принуждены прервать молитву, и в сопровождении их пошли к Егемону, как овцы, на заклание. На пути блаженный отец наш Никон укрепил их такими словами: «Мужайтесь, братья мои, и не страшитесь мучителя, ибо оканчивается наш подвиг, отверзлись нам двери небесные. Твердо станем за веру Христову пред лютым мучителем, будем смело говорить пред ним, помни слова нашего доброго пастыря: не убойтесь об убивающих тело, души же не могущих убить». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Когда привели святых к Егемону на суд, последний, окинув их грозным взглядом, начал говорить: «Все ли вы питаете себя столь тщетную и обманчивую надежду, будучи прельщены волхвом Никоном, до того, что не почитаете бессмертных богов и не повинуетесь законам их?» Святые единогласно отвечали: «Мы христиане и никогда не отступим от веры своей. Надежду свою мы полагаем не в житейской суете, но в Господе Боге, сотворшем небо и землю, море и все, что в них. Твои же боги немые, глухие, бесчувственные истуканы, изделие человеческое, которым будут подобны все, надеющиеся на них». Видя крепкую и неизменную веру святых, Егемон сказал: «Если я не повелю скоро убить их, они могут и других многих увлечь в свое заблуждение». Поэтому он велел сначала обнажить и растянуть святых по земле, бить их долго и нещадно воловьими жилами, потом усекнуть мечом всех, кроме святого Никона, при реке, в той бане, где они жили. Тогда их повели на усечение. Преклоняя свои честные головы под меч, святые мученики говорили: «Господи, в руки Твои мы предаем души наши, яко Тебе, ради умершляемой, есть мы весь день, вменихомся, яко овцы за коленя». Псалом 43, стих 23. Так было усечено 199 человек, преподобных учеников святого Никона. По повелению мучителя, тела их были брошены на сожжение в сильно разжженную баню, где они поселились. Заковав преподобного Никона в цепи, мучитель придумывал, каким бы лютейшим мучением предать его. В ту ночь явился святому в темнице во сне ангел Божий и сказал: «Мужайся о Боге, Никон, воин Христов, и веселись, ибо принял Христос Бог нашу жертву, 199 учеников твоих в воню благоухания. Они вошли в чертог, в котором почивает небесный жених». После этих слов ангела святый Никон увидел пред собою деву, светлейшую солнечных лучей, одежда которой была из золота и сапфира. В руках своих она имела белого, как снег, льва. Стояла та дева на восточной стороне реки Псимиф. С западной же стороны стояли два мужа необыкновенного роста, головы которых касались неба. В руках своих они имели огненные копья и вели с явившуюся девой такой разговор: «Почему мы ныне стоим здесь праздными, будучи посланы небесным царем на брань против Квинтиниана? Вот мы ожидаем его, а он не идет». Светоносная дева сказала им: «Вчера Квинтиниан убил 199 мужей, рабов Христовых. Кроме того, он придумывает наиболее сильные муки учителю их Никону, победившему все коварства дьявольские. Скоро он придет на место, куда вы против него посланы». Сказав это, она выпустила к ним из рук своих льва, сказав: «Возьмите его, он поможет вам против мучителя». Пробудившись после видения, епископ Никон весьма обрадовался. Высылая хвалу Богу и прославляя его, он рассказал о видении своему служке по имени Херамену, который описал впоследствии его житие и страдания. Рассказывая о видении своему отроку, святый предсказал вскоре лютую смерть Квинтиниану. Наутро Егемон Квинтиниан повелел привести к себе на суд святого Никона и спросил его: «Кто, откуда и какой веры ты, волшебством своим причинивший смерть такому множеству людей? Вот они из-за твоего безумия не увидят больше ни сияния солнечного, ни света лунного». Святый Никон отвечал ему: «Нечестивец, не только я сказал уже тебе, кто я и какой веры, но и другие говорили тебе. Ты слышал об этом неоднократно от тех многих святых, которых умертвил вчера в ослеплении своего нечестия. Теперь же скажу тебе короче. Я христианин, твердо и неуклонно надеюсь на Бога, сотворившего небо и землю, который предаст тебя нестерпимым мукам за твое бесчеловечное мучительство и великое нечестие». От этих слов мучитель, зарычав как лев, повелел обнажить святого и, протянув, привязав к четырем колесам за руки и ноги, а снизу поджигать его огнем. Святый Никон лежал на раскаленных угольях, как на цветах, так воспевая Богу: «Ты, Господи, утверждение мое, прибежище мое, избавляющий меня от врагов, гневающихся на меня». Слуги сказали мучителю: «Владыка Егемон, мы изнемогли. Как мы не разжигаем огонь и как не опаляем Никона, ничто не вредит ему». Прекратив это мучение, Егемон велел привязать святого к борзым коням, чтобы волочить по земле и растерзать его. Но святый, привязанный к коням, простер на них правую руку и осенил их крестным знамением, и кони тотчас сделались кроткими, как овцы, и стояли как вкопанные, не двигаясь с места, сколько слуги не били их и не понуждали вожжами и уздой. Ведь это мучитель разгневался и повелел перерезать у коней жилы на ногах, но по Божию повелению они вдруг заговорили человеческим голосом, как некогда Валаамова ослица. «Бог наш на небеси и на земли, вся велика восхоте сотвори». Псалом 113, стих 11. Ради святого Никона и мы предаемся смерти. Тогда Егемон повелел сковать мученика железными цепями и сбросить его с высокой горы в глубокую пропасть. Но и после этого мученик остался невредим. Ангел Божий сохранил его во время падения и, освободив от оков, вывел его из пропасти. Святый явился опять на суд перед мучителем здоровым и невредимым. Увидев его, мучитель ужаснулся и потом сказал ему: «Никон, сколь велика забота о тебе наших богов! Не видишь ли ты, как они заботятся о тебе и не хотят погубить тело твоего? Познай же их милость, принеси им жертвы и будь их другом». Святый отвечал: «Да будет анафема тебе и богам твоим, и всем надеющимся на них». Тогда Егемон повелел бить святого камнями по лицу, вытянуть клещами язык и отрезать его, потом отвезти на место, называемое Гигия, где он жил с учениками своими, и там отсечь ему голову. Так усечен был святой священномученик Никон на реке Осинос под певговым деревом, царство Деикия. Тело его было оставлено без погребения и брошено на съедение зверям и птицам. В тот день, в который Егемон Квинтиниан осудил святого Никона на усечение, сам он отправился в город Панормус, чтобы взять себе имущество святой Агафии, которую замучил незадолго до того времени. И когда он переправлялся через помянутую реку Псимиф, бывшие с ним на перевозе, кони вдруг рассвирепели. Бросившись на него, один грыз лицо его зубами и обезобразил его. Другой так топтал, что сбросил его в реку. И утонул окаянный, окончив по пророчеству святого Никона в мучениях свою нечестивую жизнь. Когда честное тело мученика лежало без погребения на месте усечения, один пастух, одержимый злым духом, ходил на том месте и, найдя тело святого, тотчас упал лицом на землю, ибо нечистый дух, изгоняемый силой святого, поверг его и вышел из него с громким воплем: «Горе мне! Горе мне! Куда мне бежать от лица Никонова?» Исцеленный пастух пошел и поведал об этом чуде жителям той страны. Епископ города Мессины, узнав о том, отправился вместе с клириком своим за многострадальным телом священномученика и, найдя, взял его. Он нашел также и тела святых угодников его в бане целыми и неповрежденными от огня и с честью предал их всех погребению вместе с учителем их Никоном на знаменитом месте во славу Христа Бога нашего с Отцем и Святым Духом, прославляемого во веки. Аминь. Житие преподобного отца нашего Никона, игумена Печерского. Когда Господу угодно было насадить в России многоплодную ветвь иноческого жития, он прежде других привел к искусному и трудолюбивому первоначальнику российского монашества, святому Антонию, подвязавшемуся в пещере, преподобного Никона, который был ему добрым сотрудником в подвижничестве. Ревностно проходя степень иноческих добродетелей, подражая во всем наставнику и учителю своему, преподобный Никон являл в себе достойного вождя иноков и надежного руководителя их в умысленный вертоград постнического жития. Когда приходили к Антонию лица, желающие принять равноангельский образ, он сам поучал их добродетелям, а преподобному Никону он повелевал постригать их. В деяниях этих двух подвижников можно было усмотреть некоторый вид подобия Моисея и Аарона, ибо преподобный Антоний принес закон со святой Афонской горы, как Моисей с Синайской. Преподобный же Никон действовал по повелению Антония, как Аарон, почтенный саваном священства. Все дела свои Никон совершал с благопокорностью, испытывая не только одни радости, но с терпением переносил и скорби, благодаря за все Бога. Великой радости духовной сподобился он, когда постриг преподобного отца нашего Феодосия, оказавшегося вскоре великим наставником иноческого жития в России. Возрадовался духом и тогда, когда постриг и именитого боярина, блаженного Варлаама, а также заведующего всем хозяйством у князя и любимца его, блаженного Ефрема, евнуха. Но за этих постриженников он потерпел и немалую скорбь, ибо, узнав об их пострижении, князь Изяслав сильно разгневался на преподобных и повелел одного из них, именно совершившего пострижение, тотчас привести к себе. Слуги тотчас же отправились и привели к нему блаженного Никона. Посмотрев с гневом на святого, князь спросил: «Ты ли постриг боярина и евнуха без моего повеления?» Преподобный Никон ответил с мужеством: «Я постриг их благодатью Божию по повелению небесного царя Иисуса Христа, призвавшего их на таковой подвиг». Князь разгневался еще более и сказал: «Или убеди их возвратиться в дом свой, или я пошлю тебя и сущих с тобой в заточение, а пещеру вашу велю раскопать». Блаженный Никон отвечал: «Владыка, делай все, что тебе угодно. Мне же не подобает отвращать воинов от небесного царя». После этого святой Антоний и бывшие с ним вышли из пещеры, намереваясь по причине княжеского гнева и укоризн на блаженного Никона отправиться в другую область. Но вот, один из отроков поведал об этом княгине. Она же, напоминая князю о гневе Божием, постигшем отечество ее, землю ляхов, за изгнание отцем ее, Болеславом Храбрым, чернорисцев, постригших Моисея Угрина, сказала ему: «Послушай меня, господин, и не гневайся. В нашей стране также изгнаны были такие же чернорисцы, и много пришлось потерпеть за них. Смотри, господин, чтобы не случилось того же и в области твоей». Услыхав это, князь убоялся гнева Божия и отпустил блаженного, повелев ему возвратиться в пещеру. Вместе с тем он послал с мольбою о возвращении в пещеру и к тем, которые удалились из нее. И только по истечении 3 дней, вняв просьбе князя, они возвратились в пещеру, как об этом говорится в житии преподобного Антония. После такой напасти преподобный отец наш Никон проводил суровую жизнь в пещере. Постом и молитвою он одержал много побед над злыми духами, показал себя единонравным с преподобными отцами Антонием и Феодосием. Они были 3 светила, сияющие во мраке и разгоняющие тьму бесовскую. После значительного умножения братьев в пещере блаженный Никон пожелал уйти в уединение и безмолвствовать. Посоветовавшись с преподобным Антонием, поговорив с другим чернорисцем, болгарином Святогорским, из монастыря святого Мины, он отправился с последним. Придя к морю, они разлучились. Болгарин, отправляясь в Константинополь, нашел посреди моря остров, на котором и поселился. Прожив там много лет, терпя голод и холод, он с миром скончался. Остров тот и доселе называется Болгаров. Великий же Никон ушел на остров Мутараканский и, обретший близ города незаселенное место, поселился там, безмолвствуя и служа Богу неленостно, прилагая труды к трудам и удивляя народ необычайным житием своим. Слава о нем распространялась повсюду. К преподобному стали стекаться многие люди из города и других мест. Они дивились его жизни, так как не были еще утверждены в вере и о монашеской жизни ничего не слыхали. Но потом, наставляемые Богом, желая наследовать иноческое благонравие, они молили преподобного Никона постригать их. Святый поучал их и постригал, и соорудил там церковь Пресвятой Богородицы. Вот благодатью Божию, по молитвам преподобного Никона, возросло место то. Возник славный монастырь, подобный монастырю Печерскому. По смерти Ростислава Владимировича, князя Тмутаракани, преподобный отец наш Никон умолен был жителями той страны идти к Святославу Ярославовичу, князю Черниговскому, и просить его, чтобы он отпустил им на престол Тмутараканский сына своего Глеба. Дойдя до города Чернигова и исполнив благополучно возложенное на него поручение, преподобный отправился в город Киев и пришел в монастырь Печерский к блаженному игумену Феодосию. Увидавшись, оба они пали вместе на землю и поклонились друг другу, а потом обнялись и много плакали от радости, так как долгое время не видались. После этого преподобный Феодосий умолял блаженного Никона, чтобы он не покидал его до тех пор, пока они живы. Никон обещался ему, говоря: «Я пойду и только управлю свой монастырь, и потом, если Богу будет угодно, возвращусь опять». Он так и поступил. Дойдя до острова Тмутараканского с князем Глебом Святославичем, занявшим престол, преподобный, согласно своему обещанию, управил монастырь и возвратился к Феодосию. Придя в Печерский монастырь, он предал всего себя преподобному Феодосию и со всякой радостью покорялся ему. Преподобный же Феодосий очень любил его и считал как бы отцом своим. Поэтому, когда сам отлучался куда из монастыря, он поручал тогда братью блаженному Никону, как старейшему из всех, чтобы поучать и хранить их. Часто также преподобный Феодосий, сам, наставляя братью духовным словом, повелевал делать то же и блаженному Никону, начитанному в книгах. Много раз, когда блаженный Никон сшивал и делал книги, так как был искусствен в этом, сам преподобный Феодосий, садившись около него, приготовлял ему потребные для этого дела нити. Но вскоре блаженный безмолвник, преподобный Никон, пожелал снова возвратиться на свой остров. Среди князей российских возник раздор вследствие захвата Святославом, изгнавшим своего брата Изяслава из Киева, его престола. Он не мог выносить волнений, возбужденных этим событием, при которых немыслимо было соблюсти безмолвие духа. Преподобный же Феодосий умолял его, как и прежде, не покидать его, пока он жив. Но блаженный Никон, испросив прощения, так как не мог терпеть мятежа, а привык к уединению, ушел с двумя чернорисцами и прожил там несколько лет в обычном своем подвиге. По представлению преподобного Феодосия и после принятия игуменства блаженным Стефаном, преподобный Никон, побуждаемым братолюбием, пришел снова для посещения преподобного Феодосия. Он сожалел о том, что не нашел в живых любимого своего друга, и решил остальное время своей жизни провести в его монастыре. Часто приходил он ко гробу святого, проливал здесь скорбно-радостные слезы, частью печалясь о разлучении любимого своего брата, частью благодаря Бога, что в России просиял равноангельским житием такой светильник, на которого он, Никон, своими руками возложил святый ангельский иноческий образ. После игуменства святого Стефана братья, считая Никона за старейшего из всех, так как и сам преподобный Феодосий принял от него иноческий постриг, по изволению Божию, по общему согласию, избрала его себе игуменом, как единонравного по житию отцам Антонию и Феодосию. Они любезно повиновались ему во всем и почитали его, как отца и наставника, видя в нем одном подобие тех обоих. Много раз покушался враг и ненавистник добра, дьявол, и сему преподобному, как и блаженному игумену Стефану, строить препятствия в деле попечения о душах, врученных ему Богом стада, желая возмутить братью ненавистью против него. Но никогда не успевал он в этом. Оставался посрамлен, и тьма его не покрывала света добрых дел преподобного Никона. Блаженный игумен Никон так угодил Богу, будучи для своего стада образцом добродетелей, что во время его игуменства была чудесно украшена святыми иконами, созданная Богом Святая Церковь Печерская, ибо к земным молитвам всего блаженного строителя приложились своими небесными молитвами его друзья, преподобные Антоний и Феодосий, и прислали к нему иконописцев из Константинополя, дав им за наем золото. Преподобный игумен Никон показал тем иконописцам образ любимых друзей своих, преподобных отцов Антония и Феодосия, скончавшихся 10 лет тому назад, и они тотчас же узнали в них тех, которые явились к ним, наняли их и послали к нему. При этом они рассказывали другие дивные чудеса. Так, когда они хотели возвратиться, явилась им Святая Церковь Печерская и икона Пресвятой Богородицы, от которой слышали запрещение возвращаться обратно. Как они чудесно приплыли к горе против течения, хотя сами стремились плыть вниз по течению. Пришедшие же столь чудесные иконописцы при усердии и молитвах преподобного Никона старательно принялись за украшение Святой Церкви Печерской. Причем опять было немало чудес, ибо сама икона Пресвятой Богородицы в алтаре изобразилась чудесно мусиею. И из уст ее вылетел голубь, как об этом пишется в пространном сказании о Церкви Печерской. Все это было по небесным молитвам преподобных отцев Антония и Феодосия и земным блаженного игумена Никона. Затем и сам преснопамятный игумен, преподобный отец наш Никон, украсив разнообразными подвигами своего равноангельского жития Печерскую обитель, после долговременных трудов почил о Господе от сотворения мира в лето 6596, а от Рождества Христова 1088 при великом князе Киевском Всеволоде Ярославиче. И тело его положено в той же обители Печерской, в родной ему пещере, где и до ныне нетлением мощей своих он свидетельствует о своей святости, которые по смерти чудотворно украшают свою святую обитель. Духом же он переселился в небесные обители для неизреченного вместе с единонравными своими друзьями, преподобным Антонием и Феодосием, лицезрение Божие, уже не в образах, но лицем к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. И там, осиеваемые вечную славою, они, как три светильника, предстоят престолу три сиятельного божества. И как отцы молятся о нас, своих детях, чтобы мы явились наследниками их благодати и славы, праведную жизнью для Бога. Ему же слава, честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память святых мучеников Филита и Лидии. Сии святые мученики пострадали в царствовании императора Адриана. Из них святый Филит, синклитик, его жена Лидия и сыновья их, Македон и Феопрепий, были христианами и всегда пребывали в служении истинному Богу. Посему они были схвачены и приведены к Адриану. На допросе император не в силах был противостоять мудрым ответам святых мучеников и отправил их для суда в Иллирию, к военачальнику Амфилохию. Последний немедленно повелел повесить всех их на дерево и ножами строгать тела их, а потом они были заключены в темницу вместе с комментарием Кронидом, который также веровал во Христа. Ночью, когда святые мученики молились и пели священные песнопения, явился им ангел и укреплял их в предстоящий подвиг. На следующее утро святые снова были приведены к мучителю, и он сказал им: «Вам предстоит множество мучений и пыток». После сего он повелел вскипятить в медном котле масло вместе с серою и бросить туда святых мучеников. Но когда они были брошены, котел тотчас же охладился. Пораженный таким чудом, Амфилохий сам уверовал во Христа и, решившись войти в котел, сказал: «Господи Иисусе Христе, помоги мне». Тогда послышался голос, сказавший ему: «Молитва твоя услышана, войди сюда». Узнав обо всем этом, Адриан, дыша гневом и угрозами, прибыл из Рима в Иллирию и приказал нагревать наполненный маслом котел в течение 7 дней и затем бросить туда всех святых мучеников. Но когда святые их бросили в котел, то они остались целыми и невредимыми. После этого посрамленный император возвратился в Рим, а святые мученики стали молиться и благодарить Бога, и среди молитв предали души свои Господу, приняв от Него мученические венцы. Примечание. Кампания. Область Средней Италии. Кампания. Область Средней Италии. Один из замечательных городов ЕА. Неаполь. Расположен на северном берегу Неаполитанского залива. В этой области впервые изобретены были колокола, которые в церковно-богослужебных книгах по месту своего происхождения называются кампанами. Хиос. Один из островов Эгейского моря или архипелага, лежащий близ западных берегов Малой Азии. Ганос или Ган. Находится на северо-западном побережье Мраморного моря. Одно из укрепленных мест во Фракии. Кизическая область с городом Кизиком находится на северо-западной части Малой Азии, на южном берегу Мраморного моря. Сицилийская область или Сицилия – один из больших островов Средиземного моря на юге от Апеннинского полуострова, отделяющегося от него Мессианским проливом. На нем находится величайший в мире вулкан – огнедышащая гора Этна. Лесбос – остров Эгейского моря или архипелаг у западных берегов Малой Азии, близ Мидии. Митилены – самый большой укрепленный город острова Лесбоса, находящийся на восточной его стороне. Наксос. Остров на юге Эгейского моря или архипелага. Самый большой из группы Цикладских островов. Тавроминийская гора находится на восточном берегу острова Сицилии. Сапфир – драгоценный камень, он бывает разных цветов, но чаще всего встречаются лазуревого, небесного, голубого, василькового цвета. Певговое дерево или певг – род хвойного дерева наподобие нашей сосны или ели. Декий – римский император, жестокий гонитель христиан, царствовал с 249 по 251 год. Панормус – ныне город Палермо, расположен на северо-западном побережье острова Сицилии. Мессина – весьма значительный город на острове Сицилии, при проливе, отделяющем этот остров от Италии, расположенный в прекрасной местности, изобилующей апельсинами и лимонными деревьями. Преподобный Антоний Печерский, основатель пещерного Печерского монастыря в Киеве, первого в России. Родился он в городе Любичи Черниговской губернии в 982 году. Скончался в основанной им обители в своей пещере в 1073 году. Память его совершается 10 июля. Афонская гора, Святая гора, узкий гористый полуостров, выдающийся в архипелаг Эгейского моря, известен как центр иноческой жизни для греческого Востока. Иноческая жизнь здесь появилась в древнее время, хотя несколько позже, чем в Сирии и Палестине. Для русской церкви Афон имел ранее, по XVII веке, большое значение. Здесь постригся отец русского монашества, преподобный Антоний. Отсюда был взят студийский устав преподобным Феодосием для своего Печерского монастыря, потом перешедший, по словам летописца, и в другие монастыри. Здесь, в богатых монастырских библиотеках, получили наиболее широкое по тому времени религиозное образование наши иноки, ходившие на Афон, например, преподобный Нил Сорский. Как одно из наиболее чтимых святых мест православного Востока, Афон ежегодно посещается тысячами богомольцев, исключительно мужского пола. Женщинам вход в монастырь возбранен. Из России, Балканского полуострова и азиатских владений Турции. Почти вся гора, за исключением глубоких ущельев и скал, покрыта богатой растительностью. Здесь произрастают прекрасные деревья, отчасти фруктовые, лимоны, апельсины, груши, целые поля усажены многоразличными породами винограда, доставляющие афонской братии удовлетворительный запас прекрасного вина. Орехи, каштаны, масличные деревья обильно рассеяны по всей горе. В настоящее время на Афоне расположено 20 больших монастырей, несколько скитов и множество отдельных келий числом до 700 – греческих, русских, молдавских, болгарских и других. Преподобный Феодосий Печерский скончался в 1074 году 65 лет от роду. Память его совершается 3 мая. Преподобный Варлаам Печерский скончался в 1065 году в городе Владимире на Волыни. Через несколько времени, по его завещанию, он был перенесен в Киев, в Печерский монастырь, где и до ныне честные мощи его почивают в пещере. Память его совершается 19 ноября. Преподобный Ефрем Печерский был впоследствии епископом Переяславским, скончался в 1096 году. Мощи его почивают в Киеве, в пещерах преподобного Антония. Память его совершается 28 января. Изяслав Ярославович, сын великого князя Ярослава Мудрого и внук святого равноапостольного князя Владимира, княжил в Киеве с 1054 по 1068 год. Земля ляхов, то есть поляков. Болеслав I, храбрый, польский король, правитель с 992 по 1025 год. Моисей Угрин, преподобный, скончался в 1043 году. Память его совершается 26 июля. Святогорский, то есть с Афонской горы. Остров Тмутараканский находится на восточном берегу Керченского пролива. Ростислав Владимирович, сын Владимира Ярославовича, князь Тмутараканский, княжил во второй половине XI столетия. Святослав Ярославович, сын Ярослава Владимировича, князь Черниговский, княжил с 1054 по 1076 год. Глеб Святославич, старший сын Святослава Ярославовича, князь Новгородский, княжил с 1067 по 1077 год. Мусия. Мозаика. Так называется искусная работа, состоящая в собрании разноцветных, главным образом мраморных, камешков узорами, так что выходит желаемый рисунок. Мозаикой выстилаются, например, полы в храмах, а также украшаются стены. Даже иконы делаются таким образом. Сказание о церкви Печерской. Смотри мини-ичети 16 августа. Всеволод Ярославович, великий князь Киевский, сын Ярослава I, княжил с 1030 по 1093 год. Великим князем он был с 1077 года. Римский император Адриан царствовал с 117 по 138 год. Он был гонителем христиан, но в силу изданного им эдикта последних подвергали наказанию только по формальным доносам и после судопроизводства над ними. Синкритик – один из важных царских советников и сановников, входивший в состав Синклита, то есть царского совета. Иллирия расположена была по восточному побережью Адриатического моря. На северо-западе она ограничивалась рекой Совою, а на юго-востоке – Дравою. Теперь здесь находятся Далмация и Босния с Герцеговиной, а также небольшая часть Албании. Комментарисий – начальник над тюрьмами и делопроизводитель при судебных процессах, производивший предварительные расследования над обвиняемыми, особенно над христианскими мучениками.